Глава 17. «Новое направление лекарского дела?» – удивился Сеченов. «Вы имеете в виду специализацию?» «Именно», – кивнул я. «Мне уже довелось рассказать вам и даже показать на практике, как можно организовать работу для лекаря-кардиолога, лекаря-инфекциониста, лекаря-хирурга и даже лекаря-гастроэнтеролога-эндоскописта. Но мы упускаем еще одну важную профессию, которую можно реализовать. И перед нами наш первый потенциальный пациент». Я выдержал паузу, чтобы понаблюдать за реакцией Апраксина и Сеченова и еще сильнее заинтриговать их. «Я говорю о стоматологии, господа. Я уже интересовался этим вопросом. Стоматология развивалась так же плохо, как и хирургия. Другими словами, никак. Лекари практически ничего не знают о зубах и их строении. Да, если возникает воспалительный процесс или кровотечение из десен, с этой задачей они справиться могут, но не более того. Пломб, протезов, профессиональной чистки в этом мире нет. Даже обычные кариес инфекции никто убрать не сможет, потому что для этого требуется либо обратный виток, либо антибиотики, либо все те же методы пломбирования и чистки, которые здесь пока что не изобрели. В целом, уже давно можно было развить это направление. Самые элементарные материалы для этого у меня есть. Со стоматологией я не спешил, поскольку сконцентрировался на основных направлениях, от которых может зависеть жизнь пациента. Правда, стоматологию тоже недооценивать не стоит. Это не просто медицинская наука о здоровье зубов. Стоматологи и челюстно-лицевые хирурги, имеющие смежную специализацию, занимаются не только лечением зубов, но также и всей ротовой полости. Язык, слизистая рта, десны, челюстной аппарат – все это является частью их работы. Для кого-то может быть удивительно, но на самом деле бывают заболевания зубов, от которых пациент может и погибнуть. К примеру, флегмона зуба – гнойное расплавление, которое может привести не только к сепсису и остеомиелиту, но также и к повреждению головного мозга. Кроме того, существуют заболевания других органов, которые возникают из-за нарушения гигиены рта. Про повреждение миндалины желудочно-кишечного тракта даже говорить не стоит. Это и без того очевидно. Если во рту много бактерий, и они попадут в желудок и затем в кишечник, это приведет к возникновению новых заболеваний. Однако существует и менее очевидная болезнь. Гигиена полости рта может напрямую влиять на состояние сердца. К примеру, если во рту поселится бактерия бета-гемолитический стрептококк группы А, это может привести к повреждению эндокарда. Эндокард выстилает сердце изнутри и формирует клапаны. А уж проблем при нарушении работы клапанов целая масса. Нарушение гемодинамики, развитие сердечной недостаточности, а дальше только хуже и хуже. Пока Апраксин и Сеченов ели, я постарался во всех подробностях рассказать им всю эту концепцию. Ксанфи почти не понимал, в чем смысл моей истории. Зато Иван слушал меня с открытым ртом. Иногда даже забывал жевать. «Если я правильно понял, Алексей Александрович», — произнес Апраксин, «вы сможете сделать все это уже сегодня?» «Да, но начать нужно будет с вашей кожи. Думаю, что этот этап лечения будет наиболее трудным». «Тогда давайте не будем терять времени». Он уже было собрался вскочить из-за стола, но тут же понял, что мы находимся посреди реки, и экстренно сбежать с судна нам никак не удастся. Однако Ксанфи явно загорелся возможностью обрести нормальную внешность. Могу его понять. Если у него есть связи в паспортном столе имперской канцелярии, то он запросто сможет организовать себе новый документ с настоящим лицом и перестать скрываться от вечного преследования. Когда теплоход «Княжна Анастасия» причалил к набережной, Апраксин чуть ли не первым покинул судно и, активно зазывая нас за собой, рванул оплачивать карету. Я впервые видел его таким оживленным. Видимо, он еще никогда настолько не надеялся, что сможет избавиться от своей патологии. Втроем мы добрались до моей квартиры, я впустил Сеченова и Апраксина внутрь, а сам еще некоторое время побродил вдоль здания, чтобы убедиться, не следит ли кто-то за нами. Учитывая, что за Ксанфием постоянно ведут охоту, а в городе бесчинствуют сектанты, которые могут запросто выбрать свои новые жертвы, меня или Сеченова, лишний раз перестраховаться не повредит. «Итак, Ксанфий Аполлонович», — усевшись рядом со своим новым пациентом, произнес я. «Прежде чем мы приступим к самому процессу лечения, расскажите, нет ли у вас других жалоб? Вы никогда не рассказывали, беспокоит ли вас что-нибудь еще, кроме зеленой кожи и клыков?» К этому моменту Апраксин уже смыл свой грим. Сеченов с интересом рассматривал его кожу, но старался не показывать Ксанфию, как он поражен увиденным, чтобы не обидеть нового знакомого. «Беспокойств хватает», — сказал Апраксина. «Как вы думаете, Алексей Александрович, с чего я вообще изначально ступил на эту скользкую тропу? Почему я начал искать магические травы и продавать их?» «Я уже догадался, господин Апраксин. Вы хотели найти способ исцелить себя самостоятельно, без помощи лекарей, верно?» «Все так и есть», — кивнул мужчина. «Хоть меня в семье и недолюбливали, изначально отец старался мне помочь. Нанимал много лекарей. К нам даже приезжали целители из Санкт-Петербурга. Столичные лекари с огромным опытом работы. Но даже им ничего не удалось со мной сделать. Хотя деньги за свои услуги они брали с большим удовольствием. Зато когда я достиг зрелого возраста и смог разобраться в алхимических травах, я сам решил несколько своих проблем». «Так значит, некоторые симптомы вы все же смогли купировать?» — удивился Сеченов. «Какие?» «Постоянные боли в боках, с двух сторон. Они мучают меня с самого детства», — произнес Апраксин и указал сначала на левый бок, ближе к спине, а затем на правую половину живота, прямо под ребрами. «Интересно. Судя по тому, как он показывает наиболее болезненные места, несложно догадаться, с какими органами имеется проблема». «Что думаете, Алексей Александрович?» — спросил меня Сеченов. «Дело в левой почке и в печени?» «Почти попали, Иван Михайлович», — кивнул я. «Но с одним органом все же ошиблись. Справа, судя по клинической картине, и вправду воспалены печень и желчный. Вот, смотрите», — я взглянул на Ксанфи и спросил. «Можете прилечь и задрать рубашку? Мы с коллегой проведем пальпацию». Апраксин не понял, что я имею в виду, но доверился и кивнул. Расположился на диване, после чего я прощупал органы, расположенные под правой реберной дугой. То же самое повторил Сеченов. Каждый раз, когда мы погружали пальцы под ребра, Ксанфи невольно вздрагивал от боли. «Печень и вправду сильно увеличена», — подметил Сеченов. «Да, только болевой синдром возникает не из-за нее. Проблема в желчном пузыре. Скорее всего, он очень плохо справляется с выведением желчи». «Вы правы, господа, это я и сам знаю», — кивнула Праксина. «Поэтому принимайте желчегонные травы, которыми вы так часто закупаетесь у меня, господин Мечников». «А в левом боку, судя по всему, боль возникает вовсе не из-за воспаления почки. Помните, какой еще орган находится в этом месте, господин Сеченов?» — обратился к коллеге. «Толстый кишечник, левая почка, поджелудочная железа», — принялся сгибать пальцы он. «Точно, селезенка, верно?» «В точку», — кивнул я. «Именно к этому я и клоню. И все эти органы связаны одной общей функцией. Подозреваю, что именно в ней лежит основная проблема. Помните, что происходит в печени и селезенке?» «У печени функций много», — задумался Сеченов. «А в селезенке созревают некоторые клетки крови». «Не только созревают, но и погибают. Утилизация клеток крови происходит и в печени, и в селезенке. А раз оба органа воспалены, значит, им приходится работать на износ». «Погодите, Алексей Александрович, вы хотите сказать, что проблема не с органами?» — спросил Ксанфий. «Проблема изначально в моей крови?» «Именно. Судя по тому, что я вижу, ваши красные кровяные клетки, эритроциты, регулярно разрушаются прямо в сосудистом русле, а затем их останки утилизируются перегруженными органами. А теперь скажите, как часто вы испытываете слабость?» «Да практически всегда», — ответил он. «Силы мне придают только особые отвары из трав. Больше ничем не могу себя поддержать. Хотя, признаюсь, в последнее время начал пользоваться вашими зельями и энергетиками. Бодрит, но слабость все равно держится». «Зелья энергетики вам не помогут. Я скоро объясню, почему. Протяните руку, мне нужно взять образец вашей крови». Я обработал антисептиком локтевой сгиб Ксанфия, а затем извлек из его вены немного крови. «Иван Михайлович, пока продолжайте опрос нашего пациента. Мне нужно полчаса, чтобы провести один анализ». Пока Сеченов занялся Апраксином, я прошел в другую часть комнаты, достал аппарат Горяева, поместил немного крови пациента на предметное стекло и принялся подсчитывать количество клеток. Проклятие! А ведь и сама кровь по цвету какая-то крайне неестественная. Думаю, с кожей у Ксанфи вообще проблем нет. Он кажется зеленым из-за жидкости, которая течет по его сосудам. Я уже догадался, в чем суть его врожденного патологического процесса. Но никак не могу понять, каким вообще образом Апраксину удалось прожить так долго. Люди с такой кровью встречаются в нормальной клинической практике. И у них обычно два варианта. Либо госпитализироваться и пройти интенсивный курс лечения, либо умереть. Вскоре я закончил подсчет клеток и обнаружил, что эритроцитов у Ксанфи вдвое меньше, чем у любого здорового человека. А значит, и гемоглобина в крови очень мало. Отсюда и слабость. Возникает вопрос, куда деваются эритроциты? Почему они распадаются прямо в сосудах? Не имея более продвинутых технологий, точно ответ дать не получится. Но у меня уже есть готовая теория. И если я последую ей, вскоре Апраксин придет в себя. «Итак, господа, результаты анализов готовы», — произнес я. «Можем приступать к лечению». «Уже?» — удивился Ксанфий. «Так вы, может быть, расскажете, что вам удалось обнаружить? Какой диагноз?» «Начнем с того, что кожа у вас не зеленая. Так кажется со стороны, из-за того, что в сосудах течет очень мутная кровь, которая даже отдаленно не похожа на здоровую. На самом деле ваша кожа желтоватая. У вас, Ксанфий Аполлонович, желтуха. Причем возникает она сразу из-за нескольких проблем». «Желтуха? Как у какого-нибудь запойного алкоголика?» — поморщился он. «Не совсем. Видите ли, желтухи бывают трех типов. Паренхематозная, механическая и гемолитическая. И у вас редчайшее сочетание всех этих вариантов. Нарушение работы печени дает паренхематозную желтуху. Постоянная задержка желчи в пузыре и прилежащим к нему протокам приводит к механической желтухе. Но самая главная ваша проблема – это гемолиз, распад клеток крови. В эритроцитах содержится билирубин. По сути, это и есть желчь. Именно из-за их распада вы постоянно подвергаетесь хронической интоксикации». «Уж простите за грубую формулировку», – произнес Сеченов. «Но почему тогда Ксанфий Аполлоныч до сих пор жив?» «Потому что заболевание носит врожденную магическую природу. Его тело частично адаптировалось к постоянной интоксикации. Все дело в генетическом заболевании, которое созрело в семье Апраксиных. Скорее всего, кто-то из его предков был болен легкой формой этого заболевания, а другой потом страдал от патологического роста клыков. В итоге Ксанфи не повезло собрать весь генетический мусор. Он стал таким не по своей вине и не по вине своих родителей. Магия генетика, только и всего». «Дайте мне час, и я приведу ваши клетки в порядок. Будет неприятно, но оно того стоит. Вы готовы?» «Мне всю жизнь, мягко говоря, неприятно, господин Мечников. Решение уже принято, я готов», — кивнул торговец. Мужчина снова лег на диван, а я приступил к процессу лечения. Пока Сеченов восстанавливал печень, селезенку и желчный пузырь, я тратил огромное количество маны на стабилизацию клеток крови. Исправлял дефекты, из-за которых клетки были вынуждены постоянно разрушаться. Затем воздействовал на костный мозг и принудил его к выработке новых здоровых клеток. «Готово», — устало произнес я спустя час работы. «С одной проблемой мы разобрались». Ксанфи тут же вскочил с дивана, достал из сумки зеркало и принялся разглядывать свое лицо. «Не спешите, цвет кожи изменится не сразу. Он придет в норму лишь через 5-7 дней. На полное восстановление потребуется месяц». «Неправда», — прошептала Праксин, глядя в зеркало. Его руки тряслись. «Она уже стала бледнее. Милостивый Грифон Алексей Александрович, неужто и вправду получилось?» «Получилось, будьте в этом уверены. Если пока что мне не верите, подождите пару недель, и сами все поймете». «Я вам верю, и в долгу не останусь. Как и обещал, взамен можете получить все, что пожелаете. Деньги, поставки, новые травы, все что угодно». «Погодите, я свою часть сделки еще не выполнил», — напомнил ему я. «У нас остался нерешенный вопрос с клыками. Лично я готов приступить к решению уже сейчас. Что скажете? Хватит вам сил пережить еще одну процедуру? Скажу сразу, она будет крайне неприятной». Недаром существует огромное количество людей, которые до ужаса боятся стоматологов. Даже с анестезией порой процесс лечения зубов переносится крайне дискомфортно. А уж в условиях 19 века, подозреваю, к Санфи вправду придется помучиться. Но я постараюсь максимально обезболить его ротовую полость, чтобы процесс прошел наименее травматично. «Вы еще спрашиваете?» — хмыкнул он. «Конечно же, я готов!» «Тогда наносите грим. Пойдем на мой завод. Для дальнейшего лечения мне понадобятся материалы, которые я там храню». После небольшой передышки мы втроем направились к заводу. Сегодня он был закрыт. Я решил дать своим новым сотрудникам один выходной. В последние несколько дней им приходилось трудиться сутками напролет, чтобы привыкнуть к работе с оборудованием. А я не хочу нарушать гигиену труда, даже несмотря на то, что на дворе 19 век. Мы заняли один из кабинетов, предназначенных для бухгалтерии, усадили Ксанфе в кресло, после чего я попросил Сеченова, чтобы он подготовил шприцы с анестетиком. В данном случае тратить ману на отключение болевых рецепторов слишком расточительно. Лучше ввести вещество напрямую. Пока коллега готовил нашего пациента к финальной фазе его лечения, я прошел в соседний цех и вскрыл один из аппаратов, которые еще не подключили к общей системе. «Придется разобрать катализатор», — пробормотал себе под нос я. «Расточительство то еще, но это единственный металл, из которого могу сделать новые зубы для Ксанфи. Серебро. Этого вещества у меня было довольно много, поскольку оно используется в качестве ускорителя многих химических реакций». Я разобрал катализатор, затем расплавил серебро с помощью огненного кристалла и аккуратно собрал из подручных инструментов два клыка, которые смогут подойти к Санфию. Сделать это было не так уж и трудно. Я давно заметил, что лекарская магия сама дает мне подсказки даже в изобретательстве. Я заранее знаю, какой формы должен быть протез или имплант. Закончив подготовку, я вернулся в кабинет и сразу понял, что с Ксанфием что-то не так. Он не заснул, но выглядел очень вяло. «Что произошло?» — спросил я. «Как что?» — переспросил Сеченов. «Я вколол ему анестетик». «Куда? В вену? А что, не надо было? Мы ведь всегда так делали». «Я же попросил просто подготовить шприцы. Анестезия должна вводиться в десну. Ладно, теперь уже ничего не поделать. Сделаем нашу операцию под общим наркозом». В этот момент с улицы послышался чей-то крик. «Апраксин! Ублюдок! Я знаю, что ты здесь! Сейчас же выходи оттуда! Настал конец твоим предкам!» Мы с Сеченовым переглянулись, а затем устремили свои взгляды на Ксанфия. «Кто это?» — спросил его я. «Городовые?» Ксанфий с трудом продрал глаза и произнес. «Хуже...» И сразу же после этого полностью погрузился в состояние наркоза.